Сура 32. Поклон. Во имя милосердного, милостивого Бога. Алеф, лям, мим. Ниспосылание этой книги от повелителя миров. Она, сомненью, не подвластна. Вершина Божиих даров. Или скажут, он ее придумал, но Божья истина, она перед людьми тебе от Бога для увещания дана. К народу этому посланцам не довелось еще прийти. Быть может, люди за тобою пойдут по верному пути. Создатель, тот, кто небо, землю, меж них пространство сотворил, и в день седьмой воссел на троне, над мирозданием воспарил. Для вас единственный защитник, заступник верный, только он. Уже ли вам не вспомнить имя его началом всех имен? По воле Бога повеление на землю падает с небес. Потом оно восходит к Богу в цепи таинственных чудес. Восхода день, тысячелетие по счету вашего ума. Господь и явь, и тайны знает, ему подвластны свет и тьма. Все Бог соделал совершенным, и приступил к творению он из мертвой глины человека, и тот был жизнью одарен. Ничтожной влаги взявши каплю, ему потомство сотворил Господь, и разум человеку для Духа Божьего раскрыл. Создатель дал вам слух и зрение, живое сердце даровал. Но где же ваша благодарность тому, кто к жизни вас воззвал? Уже ли нас, они сказали, когда заблудимся в земле, воссоздадут? Не в мертвой стуже взойдем, а в жизненном тепле? Во встречу с Господом не верят. Скажи народу своему, кончину вашу ангел смерти приемлет. Вверены ему часы последние живущих. Над прахом годы пролетят, и к Богу вашему когда-то вас для отчета возвратят. Когда б ты видел, как другого, не замечая ничего, сникают грешники очами у трона Бога своего. О, наш Творец, мы все видали, слыхали все, верни же нас, чтоб мы творили благо, верим в твою мы истинность сейчас. Когда б желали мы, то всякой душе подкрыли путь прямой. Но слово истинное молвил язык суда и гнева мой. Людьми и гениями чрева наполню адского огня. Вы позабыли про грядущий приход обещанного дня. Теперь вкусите. Ваша участь из нашей памяти ушла. Вкусите вечное страдание за недостойные дела. Кто в наши знамения верит, о них услышав, ниц падет. Он превозносит славу Бога до нескончаемых высот. Смиренны душами такие. Оставя ложа, все встают. Они со страхом и желанием взывать к Творцу не устают. Из них с другими поделиться дарами Бога каждый рад. Душа не знает, что сокрыто для этих чистых из наград. Ужели тот, кто верит в Бога, тому, лишенному стыда, тому распутному подобен? Им не сравняться никогда. Кто в Бога веровал смиренно, чьи были праведны труды, таким за добрые деяния благословенные сады. А кто распутничал, иное таким жилище сотворят. Огонь гиенны, жаждут выйти, их возвращают. Говорят, вкусите огненную кару, считали ложью вы ее. Мы и другое наказание им не спошлем теперь свое. Оно ближайшее, земное, а величайшее грядет. Быть может, грешные вернутся, и к ним раскаяние придет. Несправедливей кто такого, который мерзостен и лих, ушел от знамений Господних, когда напомнили о них? Мы ищем грешникам отмщения, мы за деяния воздаем. Мы Моисею дали книгу, не будь в сомнении о том, она предстала руководством от нас, Израиля, сынам. И мы среди них назвали верных людских вождей, угодных нам. за то, что были терпеливы они в беды и скорби дни. И в наши знаменья, не дрогнув, упорно верили они. В день воскрешения из мертвых свершится Божий приговор. Создатель грешников рассудит и прекратит меж ними спор. Он разве не сказал упрямцам в напоминаниях своих, как много грешных поколений им уничтожено до них? Под их стопой жилище древних, и в этом знаменье Творца. Ужель у них закрыты уши? Ужель не слушают сердца? Мы орошаем сушу влагой, зазеленел полей простор. Посевы — корм людей и стада. Ужель того не видит взор? Те, кто не верит, вопрошают. Вопрос назойлив и упрям. Когда ж решение свершится, коль говорите правду нам? Вам на пощаду в день решения ответствуй им. Не уповать. Неверным вера не поможет. Для них отсрочки не бывать. Ты отвернись от нечестивых и, терпелив, смиренно жди. Ведь ждут и грешные создания того, что будет впереди.